Важно отметить, что при перевертывании неба стали существовать как бы два круга вращения. В тонком плане продолжался прежний, обратный от нынешнего, и второй после переворота нынешний. Можно совершенно утонуть в этих вычислениях, поэтому проще держаться следующего критерия. Высшее, более духовное состояние соответствует противоположному порядку, нежели нынешний, общедоступный, но более животный. Для духовного порядка, для истинного неба, или, скажем так, когда духовное на нашей планете и в Солнечной системе окончательно перевесит материально-телесное, небо вновь перевернется, и на прецессионном цикле весна будет там, где ныне осень, и наоборот. Закланный агнец, лань, олень, оказавшийся на границе скорпиона, вновь окажется на границе близнецов. Это событие будет соотноситься с утверждением в зодиакальном тельце вместо погибшей планеты новой планеты Солнечной системы Урусвати, бывшей до сих пор лишь предвестницей Ушас и сестрой близнецов. Тогда первой, как это и должно было бы быть, на небе будет являться царица неба звезда Сириус, предваряя новый круг времени. Затем будет следовать сын Орион, открывая новый круг, и затем Плеяды и прочее. Сейчас происходит наоборот. Индийская легенда рассказывает, что в изначальные времена Творец обратился в коня и повелел принести себя в жертву на огне. В иных версиях рассказывается, что Дакша приносил жертву для Вишну, но, собственно, жертва и есть Вишну. Жертва есть источник мироздания. Огонь жертвенного костра – это источник изменений проявленного плана материи, в жертву которой для возникновения жизни предано духовное. Жертвоприношение коня совершается для получения царем власти. Говорится, что 100 жертвоприношений коня дарует царю власть Индры. Конь привязывается к центральному столбу и водится по кругу, налицо солярный символизм. Жертвоприношение коня называется Ашваметха, и словом Ашватха называется «мировое древо», смоковница, корень которой полагается в небесах, в непроявленном, а ствол пронизывает все три мира и заканчивается раскидистой кроной в нашем физическом плане. Вишну называется стволом этого мирового древа. На это жертвоприношение коня были призваны все боги. Но Рудра, Шива, словно Мартанда, был оставлен в стороне, его не пригласили. Он не проявлял должного почтения к Дакше, прародителю всех живых существ в этой кальпе, поэтому Рудра был всем глубоко неприятен. Рудра одиноко и гордо сидел на своей суровой горной вершине, Кайласе, не приглашенный на всеобщее таинство. Духовная половина Рудры, Сати, дочь Дакши, подобно Санджни, отказалась выносить такое позорное положение. Она духовным огнем сожгла тело и покинула мир и мужа. Разгневанный Рудра решил уничтожить жертвоприношение и устроил побоище. Рудра выделил из себя средоточие гнева и ярости Вирабхадру, который ринулся рушить жертвенные столбы, расшвыривать все приготовленное для обряда приношение коня. Цитата. «Огромный черный, красный, человек Вирабхадра оскалил свои страшные клыки. Одним движением бровей он раскидал светила по всему небу, и все они померкли в ослепительном сиянии, исходящем от его тела». Бхагавата Пурана 4.5.11. Разрушая жертвоприношение, Вирабхадра отрезал голову жертвенному коню. В другой версии говорится: приняв образ лани, жертва тогда пустилась прочь, но за удирающей в таком образе стал гоняться Рудра. Схватив лук, владыка стал метать в нее стрелы. От гнева у того, Рудры, со лба скатилась ужасная капля пота. Как только та капля пота упала на землю, вспыхнул великий алый огонь, подобный огню последнего часа. Затем из этого пламени человек появился, ростом Карла, красноглазый, рыжебородый, страшный, со взъерошенными волосами, словно сыч или ястреб оперенный, клыкастый, цветом черный, в красной одежде. Это громадное чудище жертву сожгло, будто кустарник. В иных вариантах мифа Рудра пронзил убегавшего по небу оленя стрелою в голову. Там олень стал созвездием Мрига-Ширша, Орион. В иной версии говорится, что якобы Дакша воспылал страстью к собственной дочери, подобно греческому Энопиону в мифе об Орионе, о чем узнал Рудра и погнался за ним, стремясь поразить стрелой, коротким копьем. И поныне, говорит миф, можно видеть на ночном небе в созвездии Мрига-Ширша голову пронзенного стрелой оленя, а в созвездии Ардра – дикого охотника, который гонится за ним. Когда жертва исчезла, боги от страха лишились чувств. Далее рассказывается, как разъяренный Рудра, словно краснотелый тифон греческого мифа, устроил светопреставление, напав на богов. Концом своего лука он выбил зубы богу Пушану, хранителю животной природы и стад. Богу Бхаге, который дарует людям счастливую долю, он выбил глаза. Савитара, бога солнечного света, лишил его лучеподобных рук. Разбегаясь в смятении во все стороны, боги подняли такой крик, что лопнула тетива на луке Рудры. Когда Рудра был умилостивлен, он для избавления мира от порожденного им чудища разделил его на многие части, ставшие болезнями жара, горячка, лихорадка и прочее.